По-хорошему, нужно ехать и разбираться на месте, но, вероятно, этого от меня и ждут. Сейчас появляться мне в Российской империи очень опасно, поэтому придется делегировать свои полномочия другим и надеяться, что они справятся. Вообще, ситуация в России меня стала серьезно напрягать, и с этим надо что-то делать. Если власти ставят такие препоны, то имеет смысл прекратить работать в этой стране, что в принципе не так и трудно сделать. В ближайшее время состоится пуск первой линии факсимильной связи между двумя столицами, и, вероятно, на этом событии будет присутствовать король Сунджон. Возможно, имеет смысл переговорить с ним, хотя сам он в последние дни отклоняет мои попытки встретиться, которые я отправлял в канцелярию короля. Это все говорит о сговоре, и нужно с этим что-то делать, только вот как переломить ситуацию, я не знаю. Пресс-конференция проходила в том же месте, где я вел их до этого, тем более Хвайен выкупила это здание, и теперь оно принадлежит мне. Это позволило многократно усилить меры безопасности и провести внутреннюю перепланировку под наши нужды. Рядом с концертным залом были выкуплены земельные участки, организованы дополнительные стоянки и въезды, позволяя проводить более тщательную проверку всех посетителей. Всего на данное мероприятие приехало около 60 делегаций разных стран в довольно высокопоставленном составе: министры, заместители министров, главы корпораций, даже несколько генералов входили в составы делегаций. Всего в зал набилось почти 1000 человек, включая журналистов. Я прибыл за 2 часа до начала вместе с Хвайен, которая руководила всем процессом и довольно неплохо справлялась. Дополнительные наемники, которых мы наняли, обеспечивали полную безопасность, включая дополнительную охрану гостиниц, где расположились гости. От Королевства Корея присутствовал министр промышленности и еще несколько чиновников, но я на участие местных особо не рассчитывал, так как у них своя космическая программа. Когда все собрались, я вышел на трибуну и, встав к амулету усиления звука, начал конференцию. Рад приветствовать всех приехавших на данную конференцию делегатов разных стран. Вы уже все должны были ознакомиться с предложением принять участие в международной космической миссии, целью которой является освоение Луны, строительство нескольких космических лунных баз и противодействие вторжению пришельцев, обладающих высокими технологиями, не использующими магию. Скажу сразу, для участия в проекте мне никто не нужен, но меня, как жителя планеты Земля, не устраивает, что некоторые страны решают, кому можно, а кому нельзя посещать Луну, реализовывать на ней различные научные проекты и заниматься исследованиями. Поэтому я решил привлечь к этому всех желающих, на равноправной основе. Участие, конечно, не бесплатное, но результаты научных исследований станут достоянием остальных участников данного проекта. Деньги, полученные за размещение и продажу акций, будут вкладываться не только в лунную программу, но и другие проекты по освоению Солнечной системы. Порядок участия, график посещений, доступ на лунную базу – все это прописано в контрактах, как и право реализации своей доли в этом проекте, сказал я и, взяв паузу, осмотрел зал, который слушал меня, затаив дыхание. Шутка ли, но я предлагал им то, о чем многие не могли даже надеяться, да и до конца еще не уверены, что все это на самом деле, а не какой-то обман. Как вы знаете, портал у нашей корпорации уже есть, и он активен. В данный момент идет расширенное строительство лунной базы, 3-й и 4-й очереди, а это значит, что уже сейчас там могут разместиться до 50 человек, обеспеченных всем необходимым для автономного существования в течение месяца. В ближайшее время автономность будет увеличена на случай непредвиденной ситуации. Помимо этого, на лунной базе планируется постоянное нахождение не меньше 100 солдат, часть из которых будут сильные маги с полным набором артефактов и тяжелым вооружением, чтобы заблокировать возможный прорыв пришельцев в портальную зону Луны. Строительство лунной базы подразумевает постоянное нахождение до 10 членов-участников в течение целого года. Конечно, после разового сбора будут и ежегодные, но там все будет оплачиваться в зависимости от желания участвовать в разных проектах и использовать специального оборудования и ресурсов лунной базы. Как видите, взносы каждого члена космического агентства будут тратиться на инфраструктуру и оборудование этого проекта, на разработку космического оборудования и исследование потенциала Луны. Все возникшие вопросы вы можете подать в письменном виде, и я обязательно отвечу по всем из них, в меру возможности, А сейчас вы слушайте директора лунной миссии, который отчитается более подробно о проделанной работе, а также других руководителей проекта, произнес я речь и покинул трибуну. Сама конференция продлится 2 дня, и за это время планируется подписать ряд соглашений, а главное, продать до 40% акций желающим участвовать в космической миссии. Через 3 часа выступления руководителей лунной базы и космического городка, которые отчитывались о проделанной работе, начался процесс с приема заявок на участие. В течение часа было принято более 60 заявлений от разных стран. При этом заявки от крупных корпораций и финансовых групп сегодня не принимались, а их ожидалось не меньшее количество, хотя первоначально рассчитывали на участие от 40 до 50 организаций и стран. Если изначально каждый мог получить от половины до 1%, то сейчас я понимал, что участников будет намного больше. Еще одно важное событие, которое было решено к вечеру, это формирование уполномоченной делегации, которая отправится вначале в космический городок, а затем и на лунную базу в срочном порядке, чтобы подтвердить, что все рассказанное сегодня реально существует и не является обманом. Скоростной дирижабль за 5 часов доставит членов комиссии, и там их проведут по космическому городку, а часть из них смогут посетить лунную базу на срок в 15 минут. Вернутся они к завтрашнему утру и доложат об увиденном, и завтра же я отвечу на дополнительные вопросы к концу встречи. Когда первый день конференции закрылся, то мы с Хвайен отправились к ее отцу на встречу. Дэ-Юн, глава рода Си, к которому и принадлежала моя младшая супруга, встретил нас на крыльце дома, выказав тем самым свое уважение. Вместе с ним нас встречала его супруга и мать Хвайен, Дасон, которая приходится двоюродной сестрой опальной королеве. После стандартного приветствия отправились за стол, где было очень большое количество блюд, и что удивительно, много европейских, сделанных явно для меня. Это указывало на особое расположение хозяев дома к гостю, что мне, конечно же, польстило. На самом ужине никаких серьезных разговоров не велось, и только когда он закончился, отец Хвайен попросил меня пройти в его кабинет для разговора. В кабинете уселись в довольно мягкие кресла, стоявшие рядом с диваном, отдельно в стороне, что нетипично для корейцев, и в предыдущие посещения его не было, а значит, поставлено только ради меня, и это не разовая смена обстановки. Видно, что он хорошо вписался в нынешний интерьер. Пару минут Дэ-Юн сидел, молча рассматривая меня, в то время как я рассматривал его кабинет, но в итоге первым нарушил молчание. «Я рад, что вы с моей дочерью смогли оформить ваши отношения, как и положено по нашим традициям, и пусть она не стала ни первой, ни второй женой, при наличии 2 наследных принцесс это не имеет ровным счетом никакого значения. У нас так и не получилось поговорить сразу после свадьбы, хотя тем для разговора есть немало. В первую очередь, я хочу поделиться информацией, которую добыли мои люди, работающие в сфере безопасности и промышленного шпионажа. Против тебя, а значит, и против твоего рода, ведется негласная война с целью разорить и подчинить. Зная тебя, я понимаю, что это бессмысленно и ни к чему хорошему это не может привести. В некоторых странах чиновникам дано негласное распоряжение препятствовать развитию твоего бизнеса, поэтому готовься к массовым проверкам и попыткам местных аристократов перехватить контроль над твоими предприятиями. Еще на тебя готовит ордер на арест от Международного суда по обвинению в создании устройств для создания стихийных порталов, а это значит и арест всех счетов, включая все твои компании, корпорации, в том числе и ту, презентацию которой ты делал сегодня, произнес Дэ-Юн. Но это же бред. Стихийные порталы начали открывать еще 15 лет назад, когда я говорить еще толком не умел, и вместо того, чтобы договориться, они решили пойти на обострение. После этого они точно не получат от меня ни одного артефакта, выпалил я, с трудом, сдерживая раздражение. Согласен, ситуация непростая, но, мне кажется, не нужно пороть горячку, согласись сейчас, дай обещание, что начнешь производить малыми партиями, и, вероятнее всего, они отменят свое решение. Дырку от бублика они получат, а не мои артефакты. Ладно, хотел подождать до начала африканской экспедиции, но придется выложить свои козыри раньше, ответил я, ускорив восприятие и прогоняя в голове возможные варианты реакции с моей стороны. Если я объявлю о создании транспортной портальной сети и одновременно о том, что есть очень влиятельные люди, которые недовольны текущим прогрессом, готовые использовать Международный суд и Совет Лиги Наций с целью ограничить технический прогресс. Это может дать нужный эффект, пусть и не на длительный срок, но мне сейчас нужно выиграть время, чтобы стать владельцем земель на Мадагаскаре и Африканском побережье. «И что же ты хочешь раскрыть?» – удивленно спросил глава рода Си. «Я создал транспортные порталы, способные связать любой уголок Земли, на постоянной основе с малым расходом маны и минимальными трудозатратами», – ответил я, наблюдая изумление на глазах собеседника. Глава 16. «Транспортные порталы на Земле – это невозможно. Этого не может быть», – твердо сказал Дэ Юн, смотря на меня, но видя, что я серьезен как никогда, добавил: «Ты ведь не шутишь?» «Нет, не шучу. Транспортные порталы уже работают. Проверил дважды». «А почему такая реакция?» — удивленно спросил я. «Уже было несколько попыток создать транспортные порталы, но все они закончились большими взрывами или прорывами стихийных порталов с созданием аномальных зон, и Совет Лиги Наций запретил опасные эксперименты ввиду больших жертв и большой опасности. Ну, если так подумать, то это возможно из-за наводки, которую дают с той стороны стихийных порталов, но я использовал нестандартное решение, не представляющее угрозу. Мои порталы работают немного по другой схеме, не затрагивая межмировой эфир и не влияя на основу мироздания. Просто соединяют две точки с учетом прописанных в самих арках якорей, наводка со стороны не может повлиять на их работу. Единственное, что для их создания необходимы портальные кольца, но я уверен, что они есть у многих государств. Из одного портального кольца можно изготовить 4 портала, 2 я буду брать себе, ну и стоимость установки будет составлять не менее 20 миллиардов рублей, а, возможно, и намного больше. Пока это приблизительная стоимость, которую нужно обсуждать, но уверен, желающих найдется немало. Уже сейчас я готов открыть свои транспортные представительства у австралийцев и инков. Торговое плечо там очень большое, а товары оттуда стоят очень дорого из-за рисков в грузоперевозках, аномальных зон, пиратов и других проблем. Стоимость товаров оттуда вырастает в несколько раз, что делает использование портала крайне привлекательным. Пока порталы буду открывать в пределах одной страны или 5-6 тысяч километров, что вполне достаточно на первом этапе строительства портальных колец, пояснил собеседнику. Верится с трудом. Но, зная тебя, вынужден признать, что такая вероятность довольно высока. Хорошо, и как ты хочешь объявить о создании транспортных порталов? Завтра утром, когда закончится инспекция построенных объектов, участники вернутся в Корею, используя такой портал. Думаю, это будет лучшей демонстрацией моих возможностей, и ни у кого больше не возникнет мысли подвергнуть сомнению эту новость. При этом представителей стран, входящих в Лигу Наций, там не будет. И мы сможем договориться завтра, прямо в зале, где проводим конференцию. После этого вставлять палки в колеса станет невыгодно, ответил я. А представители Чосона разве не будут завтра участвовать в инспекционной комиссии? Спросил Дэ Юн. Нет, они отказались, вероятно, из-за солидарности с членами Совета Лиги Наций, которые проигнорировали данную конференцию. Заодно это будет повод щелкнуть им по носу. Ведь тут они сами виноваты, отказавшись от участия. Хотя очень вероятно, что обижены на слишком дорогой ремонт их портальных колец. А что там случилось, я не совсем в курсе, а информация из разных источников разнится. Приходится пересказать, как они меня обманули вначале с частью моих трофеев, а затем и принудили отремонтировать портальные кольца, за что и поплатились огромными расходами на их содержание. Это ты жестко с ними поступил. Но как говорят у тебя на родине, скупой платит дважды, а тут, выходит, даже в несколько раз больше. А что ты будешь делать с таможенными сборами? Поинтересовался Дэ Юн. Все основные транспортные потоки я завяжу на себя, расположив их в особой экономической зоне, которая не подвластна даже Лиге Наций. Прямо на островах, взятых в аренду на 99 лет и располагающих этим статусом, я и собираюсь проводить все операции по транспортировке товаров. Это значит, что расчеты будут производиться именно там, а уже оттуда товар будет транспортироваться во все остальные страны. С Японией и Кореей вопросов не возникнет, так как у меня там полное освобождение от налогов. А остальное уже не так и важно, в крайнем случае найду посредников в этих странах, которые будут перепродавать полученный от меня товар, ответил я. А как ты планируешь позволять торговлю между другими странами и при этом контролировать торговлю? Каждая страна сможет открыть два портала, Один от меня в их столицу или крупный промышленный город, а второй они установят на свой выбор в пределах 5000 километров. Как бы ни сговаривались соседи, для полноценного обмена они все равно будут пользоваться порталом на мои земли. Острова не такие и большие, как ты собираешься разместить там столько портальных залов? Спросил Дэ Юн. Маги земли сделаю многоуровневые этажи, в которых и будут располагаться портальные арки, склады и вся логистика. Если потребуется, они построят сотни этажей вверх, здания любого размера. Да, это будет стоить очень дорого по местным меркам, но статус свободной международной экономической зоны окупит все затраты с лихвой, пояснил я свою идею. А ты не боишься, что тем самым можешь еще больше настроить мировых лидеров против себя? Такая вероятность есть, только и сейчас они относятся ко мне слишком предвзято, и улучшения отношения в будущем я не вижу, ответил я. Хорошо, тогда у меня есть вопрос относительно участия меня в качестве посредника при продаже товаров, прошедших через транспортные порталы, спросил глава рода Си. Только тут будет недостаточно родственных связей, сами понимаете, насколько это лакомый кусок для всех, и срок посредничества будет ограничен в 1 год с правом пересмотра и продления. Согласен, сколько ты хочешь. Вопрос не в деньгах, мне нужен отряд в 10 тысяч солдат, наемников с полным комплектом вооружения и снабжения сроком на 1 месяц и доставкой к африканскому континенту в указанное мною место. С полным подчинением мне и моим людям, ответил я, задумавшись на пару минут и что-то прикидывая в уме. Дэ Юн ответил, это будет непросто успеть сделать, но уверен, у меня получится. Я согласен на такие условия. Только можно вопрос, куда тебе столько войск? Судя по докладам моих людей, у тебя уже целая армия. Так, в Африке законов нет, и уверен, многие захотят пощипать меня, да и планов у меня там довольно много, поэтому лишняя поддержка не помешает, да и англичане могут захотеть отыграться на мне. Да, англичане уже подняли вой, что какие-то пираты уничтожили их корабли и даже назначили награду за любую информацию, но слухи ходят, что в том районе пролетал один довольно известный артефактор. Боюсь, что эта информация очень скоро достигнет Туманного Альбиона. Слухи – это вещь относительная, но понятно, что они заинтересуются моей персоной, буду осторожнее при встрече с ними, ответил я, обозначив небольшой поклон в знак уважения и благодарности за информацию. То, что пока прямых улик нет, как и выживших, меня радует, да и море в том районе довольно холодное, а ветер дул со стороны берега. Даже если кому-то и удалось спастись, выжить шансов очень мало. Да и чтобы было понимание, кто атаковал, выжившим должен быть кто-то из старших офицеров, обычные солдаты не смогут пояснить, с кем столкнулся их флот. В английском флоте нет правила объяснять нижестоящим офицерам лишнюю информацию. Ну раз мы обсудили основные вопросы, то предлагаю закончить нашу беседу и отправиться к нашим женщинам, а то мне кажется, они немного заскучали, сказал глава рода и встал, показывая, что встреча закончена. На этом вечер закончился и, покинув родителей Хвоен, мы отправились домой в мое поместье. По дороге отдал несколько дополнительных распоряжений относительно завтрашнего дня, после чего мы уединились с младшей женой и уделили время друг другу. С раннего утра отправился в специальный ангар, пристроенный к самому дому, где располагался портальный маяк и резервный портал. Потратил полчаса на подключение и его активацию, после чего перешел на ту сторону, оказавшись в аналогичном ангаре космического городка. Там меня уже ждала группа добровольцев, инспектировавших строительство самого городка и лунную базу. Мое появление вызвало настоящий фурор, и пока на лицах присутствующих было изумление, я сказал, «Господа, рад вас видеть в полном составе, надеюсь, вы успели все осмотреть?» «Да, барон, мы убедились, что ваши слова подтверждены делом, но позвольте спросить, что это такое?» Спросил один из инспектировавших объекты людей. «Это транспортный портал в мою усадьбу. Я не стал вчера об этом объявлять, ведь пришлось бы потратить довольно много времени, доказывая, что невозможное, возможно. Поэтому я решил просто продемонстрировать свои возможности, точнее, возможности моих транспортных порталов. Прошу проследовать за мной, там мы позавтракаем и отправимся на конференцию, где пройдет вторая часть. Единственная просьба, не пытаться связаться с кем-либо до нашего приезда, не хочу, чтобы данная информация получила распространение раньше, чем начнется конференция», сказал я и, осмотрев всех внимательно, развернулся, шагнув обратно в портал. Дело в том, что само портальное кольцо имело четкие границы, а вот ответная его часть выглядела как стихийный портал, что, конечно, могло вызвать немало вопросов. Делать его прозрачным я не стал, так как это сильно увеличивало расход маны, да и незачем баловать других такими функциями. Ход я при необходимости мог делать это со стороны нахождения портального кольца, активировав специальную руну на его корпусе. Мне пришлось выждать 3 минуты, прежде чем участники инспекционной группы решились перейти на территорию Кореи. Дождавшись всех, отправился в большую гостиную, уже был накрыт стол для всех, где мы и позавтракали, а в процессе к нам присоединилась Хваен, которая выглядела очень довольной после нашей совместной ночи. На вопросы относительно портала ничего не отвечал, сославшись, что расскажу обо всем уже непосредственно на конференции, поэтому большую часть все ели молча, переваривая факт увиденного. Мое эффектное появление из портала явно произвело на них впечатление, а сам факт мгновенного перехода на сотни километров давал пищу для размышлений. Конференция ожидаемо началась с сенсаций. Участники инспекционной группы поделились впечатлениями о своей поездке и не могли обойти стороной то, как они возвращались обратно, поэтому после их рассказа мне пришлось выступить перед всеми участниками. Много слов не говорил, а огласил предложение заключить соглашение на создание транспортной сети на основании портальных арок моего собственного производства. Я сразу раскрыл секрет, что изготавливать их буду из сегментов портальных врат, половина из которых уйдет мне, а половина будет передана заказчику. Помимо этого, за установку 2 портальных врат, я получу 10 миллиардов рублей. Так как в зале на второй день конференции присутствовали представители 60 стран, то с ними был заключен договор на установку врат в обмен на 1 портальное кольцо и 10 миллиардов рублей из каждого государства. Установку портальных врат для бизнеса посчитали излишним, о чем сразу и проголосовали все присутствующие участники большинством голосов. Помимо этого, участники самостоятельно приняли решение обратиться в Лигу наций с требованием снять с меня все ограничения и неоправданные обвинения. Конечно, пришлось коротко рассказать о возникшей группе в Совете Лиги Наций, поставившей целью ограничить мою деятельность, опасаясь, что они смогут утратить лидирующие позиции в мире. Обычная конференция превратилась в собрание международного уровня, которое смогло принять несколько очень важных заявлений. Главным триггером сыграла попытка китайской и русской делегации заблокировать решение о создании международной космической корпорации со свободным доступом на Луну и к космическим исследованиям. Они выступили вчера в самом начале конференции, а я сегодня напомнил этот факт и немного развил мысль, что это именно попытка остановить технический прогресс в других странах. Тут еще помогли несколько стран, которые выступили с нужной мне инициативой, за что им сделали большую скидку на участие в моей космической программе. Уже к концу заседания все были взвинчены и негодовали по поводу того, что против меня ополчились все крупные мировые державы. Тут, как нельзя кстати, пришлась новость о выдаче высоким английским судом ордера на мой арест. Это и стало последней каплей в формировании нужного мне мнения, что в итоге вылилось в подписание нескольких важных для всех собравшихся и для меня, в частности, документов, один из которых ограничивал международное право в отношении меня, моей недвижимости, моих предприятий и движений моих денежных средств в этих странах. Понятно, что в ближайшее время многие из участников могут отозвать свои подписи, но сам факт такой сплоченности вызывал немало оптимизма. Поэтому, решив ковать железо, пока горячо, под завершение я толкнул еще одну речь, в которой сообщил, что если Совет Безопасности Лиги Наций отзовет свое решение об ограничении изготовления артефактов для закрытия стихийных порталов, то я готов каждой из участвующих сегодня стран выделить по 2 таких артефакта бесплатно из своих запасов. Это заявление привело к подписанию еще одного требования к Совету Безопасности, что меня очень порадовало, ведь на момент рассмотрения само действие приостанавливается, а минимальный кворум у нас уже был. Уже к концу конференции подъехала делегация во главе с китайским послом, буквально следом за ними появились представители министра промышленности Кореи, а следом и посол Российской империи. Согласно моему распоряжению, их задержали и довольно долго досматривали, что позволило завершить подписание всех согласованных документов. Конечно, были и воздержавшиеся, но минимальный кворум для подачи этих документов у нас был набран, и к моменту, Когда мы закончили конференцию, всех прибывших пропустили внутрь, только большая часть участников уже стала разъезжаться. Понятно, что мне пришлось использовать мощные артефакты глушения связи, а делегаты общались только по заранее согласованным артефактам со своим руководством, советуясь по многим вопросам. Именно поэтому удалось сдержать распространение информации, да и времени на реакцию у моих противников не было. Понятно, что они попробуют оспорить это решение, но я постарался сделать так, что нужная мне часть документов станет достоянием мировой общественности в ближайшие часы. Честно сказать, я не ожидал, что удастся договориться с представителями разных стран, присутствовавших на конференции, так быстро, да и то, что решение будет принято практически единогласно, не ожидал совсем. Но главное, что смог быстро сориентироваться и направить разговор в нужное русло, сыграв на желании отыграться за многие притеснения со стороны таких крупных и сильных государств, входящих в Совет Безопасности Лиги Наций. Когда все стали расходиться, со мной попытались переговорить приехавшие послы, да и заместитель министра промышленности Кореи, но я смог отговориться срочными делами, сообщив, что готов уделить им всем время завтра с утра. Уже одно то, что полсотни стран решились выступить сообща и поддержать меня, говорило о многом, а главное, о смене центра сил. Если все задуманное мной в Африке удастся, то я смогу стать наравне с этими странами, и им придется считаться с моим мнением и моими интересами. Надеюсь, в Африке я смогу продемонстрировать мои новые разработки и убедить, что связываться со мной не стоит. Возможно, даже придется продемонстрировать одну задумку, бомбу, по мощности сравнимую с ядерной, но этот проект еще даже не начал реализовывать, занимаясь теоретическими набросками. К сожалению, у меня нет доступа ко всем необходимым ресурсам, как у многих стран, но уже сейчас я вижу много возможностей заполучить все необходимое, опираясь на страны-участницы сегодняшней конференции. Сразу после завершения, когда все основные действующие лица покинули конференцию, я с Хваен отправился домой, и именно в этот момент мне позвонил полковник Медов. «Алло, добрый вечер, барон. Нам нужно встретиться и обсудить довольно многое», — произнес полковник, которого недавно восстановили в звании. «Это нужно вам лично или по заданию вашего руководства?» — спросил я. «По заданию руководства. Наша агентура просто сбилась с ног, докладывая о том, что вы там у себя навытворяли. Весь штат МИДа и имперского СБ сейчас носится, пытаясь понять, как реагировать на ряд ваших заявлений. Так что ответите на мое предложение. Вы где сейчас?» — задал я встречный вопрос. «В Японии, собираюсь лететь к вам. Отложите свою поездку, давайте в замке Микадо через 3 часа, вас пропустят, там и встретимся», — предложил я. «Так значит, это правда?» — спросил полковник. «Что именно?» — сделал вид, что не понял, о чем он спрашивает. «Вы создали портальную сеть и теперь можете перемещаться по миру, используя ее. Вот давайте об этом и поговорим через 3 часа в замке Микадо. Боюсь, я не успею к этому времени, но буду стараться», — ответил Медов. «В таком случае я вас подожду», — ответил я и отключил телефон. «Опять уезжаешь?» — спросила, обидевшись, Хваен. «Завтра утром постараюсь быть уже в поместье. Сама понимаешь, что лучше попытаться согласовать все детали сейчас, чем опять думать, как реагировать на очередной закидон российского императора». «Хорошо, но я буду скучать», — сказала супруга, прижавшись ко мне. Глава 17. Япония. Токио. «Алло?» — осторожно спросил полковник Медов, принимая вызов с неопределяемого номера. «Полковник, какого хрена у тебя там творится? Что опять затеял твой подопечный? Если ты не справляешься, так и скажи, спишем тебя». Заменив, раздался в телефоне голос разгневанного императора. «Что молчишь? Отвечай, что опять учудил эта наглая выскочка?» «Ваше Величество, вы сейчас про барона Абросимова?» — рискнул уточнить полковник. «ТВ. Разразились гневной тирадой на той стороне. Короче, полковник, делай, что хочешь, но доставь этого барона в Москву. Боюсь, тогда мне потребуется помощь армии, флота и как минимум десятка магов вне категории. Да и все это может привести к войне как минимум с Японией, где он является регентом императора, а это означает, что попытка его ареста будет воспринята как попытка ареста японского императора, а они очень чтут традиции. Боюсь, что тогда это приведет к неминуемому конфликту», — осторожно возразил полковник. «При чем тут маги и армия?» — удивившись, спросил император Российской империи. «Есть достоверные данные, что пропавший английский флот столкнулся с десятком кораблей барона, самыми старшими из которых были несколько корветов, в то время как флот англичан состоял из авианесущего флагмана, нескольких эсминцев и крейсеров. Что случилось доподлинно, неизвестно, выживших не нашли. Флот барона не понес каких-либо серьезных повреждений, однако разговоры, что они вступали в бой, среди команды ходит. Что за оружие использовал, насколько оно мощное, никто точно сказать не может. Единственное, что все корветы новой постройки имеют некоторые изменения внешнего вида, что наталкивает на версию использования мощного оружия. Если прибавить к этому гениальность самого барона, то в это можно поверить. Также доподлинно известно, что во время визита во дворец императора на срочный совет сёгунов, на них напали довольно сильные маги и достаточно большой отряд наемников с сильными магами. На месте столкновения обнаружено 1500 трупов. Погиб один внероноговый маг, а еще два были серьезно ранены. По словам шпиона в замке Мацумата, всю операцию охраны взяли на себя люди барона, а самого барона оценивают по мощности как минимум внеранговым магом без категории. Боюсь, что неудачная попытка задержания может вылиться в полноценное противостояние, пояснил полковник, пытаясь протолкнуть мысль, что с бароном лучше не конфликтовать. Откровенно говоря, он его боялся, и чем больше узнавал, тем больше понимал, что конфликт с ним может дорого обойтись всей Российской империи. Если император считал его за наглого выскочку и неопытного подростка, то полковник относился как к очень опасному человеку, от которого не знаешь, чего ожидать в следующую секунду. Плохо. Надо было удавить его, еще когда была такая возможность, или женить на дальней родственнице, проговорил император, размышляя, что предпринять в связи с новой информацией. Ваше Величество, не сочтите за наглость, но могу я узнать причину вашего недовольства? Это как-то связано с конференцией по созданию Международного космического агентства, поинтересовался Медов. Если бы только это. Этот наглец каким-то образом научился делать транспортные порталы в пределах нашей планеты и теперь хочет построить свою транспортную сеть, завязанную на него, но и этого оказалось ему мало. Подкупив возможностью установить в своей стране такого портала, он убедил выступить на своей стороне несколько десятков стран, которые подписали обращение к Лиге Наций и Совету Безопасности с требованием отменить все ограничения в отношении барона, его фирмы и его счетов. Там еще есть ряд документов, но времени прошло мало, и разведка не все копии успела получить. Раз ты говоришь, что лучше его сейчас не трогать, попробуй поговорить с ним. Наша страна должна стать центром всех транспортных потоков, все порталы должны приводить в нашу страну, и мы должны иметь приоритетное право на их использование. Делай, что хочешь, полковник, но убеди его в этом. Мы готовы заплатить любые деньги. Ты понял? Строго спросил император. Так точно, ваше величество, сделаю все возможное и невозможное, отрапортовал Медов, вытянувшись, как на плацу. Ответа не последовало, собеседник на том конце просто отключил связь. Простояв еще минуту и вытерев катящийся по лицу пот, полковник начал продумывать схему разговора с бароном. Российская империя, офис корпорации Apple. Добрый вечер, отец, что-то случилось? Спросила Миней, отвечая на телефонный звонок. Это ты мне ответь, дочка, что за дикость вытворяет твой муженек? Недовольно и очень эмоционально спросил король королевства Корея Сун Джон. Не понимаю, о чем ты? Можешь поподробней, что тебе опять не понравилось? Усталым голосом произнесла девушка, отложив очередное коммерческое предложение на сотрудничество от очень известного и влиятельного рода Российской империи. Не понимаешь, значит, ладно, космическая корпорация с лунной программой, с этим еще можно смириться. Но открытие транспортной портальной сети в обход нашего государства, как ты могла такое допустить? Ты же наследная принцесса Кореи. Во-первых, я не знала про транспортные порталы, Антон не всегда делится со мной такими вещами, а, во-вторых, ты сам виноват, что с новыми разработками он пошел не к тебе, а стал искать инвесторов на стороне. Напомнить тебе, сколько раз его обманывали в твоем правительстве, и что вы все думали, что это может продолжаться бесконечно. Он не 17-летний пацан, как тебе может показаться, а вполне зрелая личность, пусть и с небольшим опытом, но он очень быстро учится. Ты сам мог все остановить и решить одним своим словом, но предпочел не замечать, а теперь предлагаешь мне решать твои проблемы за тебя. Раз мой муж не счел необходимым поставить меня в известность, Значит, ни в Корее, ни в России строить портальную сеть он не станет, да и в Японии, вероятнее всего, тоже, твердо ответила принцесса. Значит так, делай что хочешь, но центр портальной сети должен располагаться в королевстве Корея. Или вы оба об этом пожалеете, сказал Сун Джон и разорвал соединение. Вот же, в сердцах выговорила девушка и, подумав, набрала мужа. Алло, привет, как у тебя дела, чем занимаешься, спросила Миней. Неплохо, можно даже сказать, что хорошо. Сейчас с Хваен едем в поместье, а оттуда я сразу порталом в Японию. Встреча с полковником Медовым. Хочет поговорить насчет последних изменений в мире, ответил муж. И конечно, эти изменения пошли от тебя. Что там вообще случилось? Звонил мой отец, ругался и даже угрожал, расстроенно произнесла девушка. Угрожал, не похоже на него, но понять могу. Я тут решил раскрыть свои козыри и продемонстрировал работу стационарных транспортных порталов. После чего воспользовался присутствующими на конференции делегациями, и мы подписали соглашение о сотрудничестве, по которому я предоставлю странам-участникам возможность установить два портала с дистанцией не более 5000 километров. Ну и заодно подписали заявление в Совет Безопасности Лиги Наций с требованием снять с меня все ограничения, в том числе и на стихийные порталы. Там еще много чего было по мелочам. Хваен пришлет тебе выжимку из стенограммы заседания. Понятно, удачно ты провел конференцию, рада за тебя, сказала Миней, но радости в ее голосе не было. И что требует твой отец? Чтобы центр транспортных потоков находился в Корее, иначе грозит последствиями для нас с тобой. Вот же, нехороший человек, как палки в колеса вставлять и не выполнять обещания, так он даже встретиться отказался, а тут ему всю мировую торговлю сосредоточь. Пусть даже не надеется, твердо ответил барон. Я это и так понимаю, но что с ним будем делать? Пока невыгодно рвать все связи. Хорошо, скажи, что центр транспортных порталов будет находиться на одном из островов Кореи, усмехнувшись, ответил ее муж. Ты уверен, я бы ни за что не давала бы ему в руки таких козырей. Ты неправильно поняла, острова Токисима ведь принадлежат Корее? Да. А, ты хочешь расположить портальную сеть там, а на них у тебя международный договор, как свободная экономическая зона, с освобождением от налогов и таможенных пошлин. Отлично, я так и сделаю, на время это его успокоит, а там уже будет поздно пугать, да и формально я выполню его условия. Спасибо, что помог с этим вопросом. Я скучаю, Хваен, тебя там не замучило, может, все-таки рискнешь прилететь в Россию, спросила Миней. Соскучился, но риски ареста при появлении в Российской империи сейчас еще больше выросли. У меня пока мало рычагов воздействия на их императора, поэтому пока воздержусь. Ты лучше сама заканчивай все дела и давай возвращайся обратно. Нужна будет твоя помощь по расширению космического городка. Количество желающих участвовать в данном проекте оказалось больше, чем я рассчитывал, а у тебя уже есть опыт подобных работ по обустройству корейского космического городка. Хорошо, постараюсь прилететь побыстрее. Целую. Пока, произнесла Миней и отключила связь, после чего уставилась на лежащие перед собой документы и, вздохнув, взялась читать их с самого начала. Китайская империя, дворец императора, ваше императорское величество, обратился чиновник, упав на пол и упершись в него лбом. Ну, что там, решили вопрос, спросил император, отвлекаясь от созерцания танцовщиц, которые сейчас танцевали перед ним в красивых нарядах. К сожалению, наша делегация прибыла слишком поздно, когда конференция уже завершилась, а связь на той территории глушилась очень мощными артефактами. Мы никак не смогли повлиять на принятое и подписанное соглашение. Можем попробовать отыграть назад, но самого факта уже достаточно для запроса в Лигу Наций. Боюсь, этот ублюдок выкрутится в этот раз. Ты понимаешь, что это провал и кто-то должен понести наказание? Спросил император, не обращаясь ни к кому, продолжая наблюдать за танцовщицами. Мы можем попробовать исправить положение, за ночь обработаем часть делегатов, и к утру они подпишут отдельное обращение, где откажутся от своих подписей, не поднимая головы, трясясь от страха, проговорил чиновник. Поздно, надо было вообще не допускать подобного. Убрать, коротко сказал император, а за спиной чиновника материализовался воин, облаченный в доспехи, и, взмахнув небольшим клином, пробил затылок чиновника, а в следующий миг скрылся под маскировкой. Сразу несколько слуг бесшумно отделились от стен и также бесшумно утащили тело неудачника, убрав все следы произошедшего. Уже через минуту в зал вбежал следующий чиновник, который принял такую же позу, как и его предшественник. «Жду приказаний, ваше императорское величество», – произнес он. «Трогать этого Лавая нельзя, он получил статус регента японского императора, а ссориться с ними сейчас нам не с руки. Принцесс тоже трогать нельзя, остается Чебалька. Убейте ее, пусть все выглядит как разборки местных», – тихо сказал император, не поворачиваясь. «Будет исполнено, ваше императорское величество», – ответил китайский чиновник и, выждав две минуты, тихо отполз назад, после чего встал и, тихо кланяясь, покинул тронный зал. Лондон. Букингемский дворец. «Ваше Величество, к вам глава секретной службы, пропустить?» – спросил подошедший к задремавшему королю верный слуга. «Да, что там опять?» – не разобравшись сразу с просонья спросил король Англии. «Глава секретной службы с докладом. Пропусти, и пусть подадут кофе с сигарами», – распорядился король. «Ваше Величество», – поклонившись, сказал мужчина во фраке с папкой в руках, «рассказывай, что там у вас опять стряслось. Этот русский нас опять обыграл. Под прикрытием конференции по созданию Международного космического агентства он провернул демонстрацию транспортных порталов Земля-Земля. В обе стороны, дальность перемещения около 500 километров, прошел на острова, после чего забрал группу, инспектировавшую его объекты, и вернулся с ними назад. Это говорит о стабильности портала, безопасности и, можно предположить, низком расходе манны. Другие подробности пока неизвестны, кроме как то, что портал открывался с использованием одних врат. Вот отрыжка бездны. Да как так-то? Почему наши ученые не смогли, а он смог? Вы проверяли? Может, их порталы заработали? Ведь уже полвека дестабилизируем межмировой эфир, возмутился король, отбрасывая остатки сна. Они в один голос утверждают, что это невозможно. Нужно еще примерно столько же времени, чтобы ослабить поле Земли, и тогда наши транспортные порталы заработают в полную силу. Они при мне пытались запустить один портал, расход энергии еще очень большой, и стабилизировать больше чем на 26 секунд его не удалось. Но тенденция заметна и положительная. Год назад срок работы составлял всего 20 секунд. Невероятно, почему этого русского сразу не взяли в оборот и не склонили к сотрудничеству с нами? Вы ведь заявляли мне, что все перспективные артефакторы у вас под контролем, в том числе и в Корее. Почем у него порталы работают, а наши ученые, на исследования которых мы тратим десятки миллионов фунтов стерлингов, ничего не могут сделать? Может, мы напрасно занимаемся активацией стихийных порталов, и это не имеет никакого смысла? Спросил король, повернув голову к гостю. «Не могу знать, я не ученый. Да и эту программу утверждал мой предшественник, и у него явно были основания так считать. Могу только предположить, что он использует совершенно другие принципы работы. Доподлинно известно, что портальная арка была самодельной, но четверть состоит их портальной арки древних. Всю доступную информацию мы передали нашим ученым, и они рассмотрят ее, но на это нужно время от месяца и больше, чтобы только получить ответ на вероятность такого использования портальных колец. Плохо, что мы упустили инициативу, надо обдумать план дальнейших действий. Что-то еще?» – спрашивает король. «Да, русский воспользовался тем, что на конференции собрались представители полусотни стран, и они подписали обращение к Совету Безопасности Лиги Наций об отмене санкций против него. Всех подробностей не знаю, но там принято еще несколько обращений. Как вы смогли пропустить это и почему не отреагировали сразу, и что русские с китайцами просто стояли в стороне и смотрели?» Возмутился король, поправив плед на ногах, и сделал знак слуге добавить дров в камин, около которого он сидел. Русский переиграл их. В первый день не было никаких намеков на подобное развитие событий и участие официальных лиц, не подавших заявку на стандартное участие в космической программе, было не предусмотрено. При этом на второй день включили мощные артефакты подавления связи, и если связь осуществлялась, то под контролем его людей. В итоге обо всех изменениях узнали уже в конце, когда конференция закончилась, и изменить итоговое соглашение было нельзя. Король Сун Джон, как и высокопоставленные чиновники, также оказались не проинформированы. Сейчас ведутся разговоры торг, на территории чьей страны будут сосредоточены все коммуникации транспортных порталов, доложил глава секретной службы. «Плохо, что могу сказать, как бы не хотелось, а этот русский только укрепляет свои позиции. «Что планируете делать?» – спросил король, взяв принесенную слугой сигару и раскурив ее, выпустил большой столб дыма, прикрыв глаза от удовольствия. Окончательного решения еще не принято. Рассматриваем вариант захвата его во время африканской экспедиции, ну или уничтожения, в случае невыполнения первого плана. Долго, но что поделать? Что там с пропавшим флотом? Спросил король, посмотрев на собеседника. Прямых улик нет, а косвенные указывают на русского барона. Его дирижабли могли пересечься с нашим флотом, обломки которого обнаружены на восточном побережье Кореи. Найден один из выживших, но прояснить обстоятельства трагедии он не может. Маг воды несет полный бред о летающих птицах, атаковавших их корабли, и водяном царе, Посейдоне, отправившем часть флота под воду. Даже менталист не смог вычленить ничего из его воспоминаний. Есть основания предполагать, что было использовано какое-то секретное оружие. Еще один нюанс: адмиралу флота был отдан приказ об аресте русского барона, и он мог попытаться напасть первым, но все равно непонятно, что в итоге случилось. Сигналов бедствия не подавалось, корабли барона, вышедшие из Токио, прибыли на острова в полном составе и без повреждений, доложил глава секретной службы. Ладно, нужно все обдумать и дождаться подробностей. И начинайте готовить операцию возмездия против русского, накажем его вне зависимости от его причастности к потере флота. В любом случае, нам нужно на кого-то это свалить, а его кандидатура подходит как нельзя лучше. Готовьтесь отстоять честь Великобритании в Африке, показав всему миру, что связываться с нами не стоит. Нужно провести показательную порку так, чтобы у других не осталось никаких сомнений в нашей силе и величии, произнес король и взмахом руки отпустил позднего гостя. Глава 18. Черновик, попав в замок Мацумата, сразу отправился к Йосика, которая уже ждала меня в небольшой гостиной, для приема гостей. До приезда полковника, обсудил с ней несколько важных вопросов, включая приглашение в императорский дворец, на встречу с ее дедом, негласным правителем Японии. На удивление, информация о создании транспортных порталов мгновенно распространилась по всему миру, вызвав настоящую бурю, и это прошло всего несколько часов после конференции. Боюсь себе представить, что будет завтра днем, когда об этом заговорят все мировые средства массовой информации. Конечно, обсудили преференции для ее родного клана, пообещав возможность использовать этот портал и в их целях, выделив им определенное время. В идеале должно быть два отдельных портала, чтобы не было возможности одновременного прохода. Если два объекта войдут с двух сторон одного портала одновременно, то это приведет к трагедии. Оба объекта будут уничтожены с вероятностью, близкой к 100%. Поэтому сейчас используется специальный график прохода, и в экстренных случаях при наличии связи, будет возможность прохождения вне графика. Я даже думал предусмотреть возможность установки специальной блокировки от невозможности проникновения с другой стороны, но эта функция пока находится в стадии разработки. Перед самым приходом Медова позвонила Хваен и сообщила, что завтра на открытии международной факсимильной связи будет присутствовать король Сун Джон, и в администрации короля предупредили, что хотят меня видеть на данном мероприятии. Обсудив мое участие в этом мероприятии, а также подготовку к нему, завершил разговор. Встреча с полковником Имперской службы безопасности Российской империи проходила на открытой веранде, на окраине сада, где только начинала цвести сакура. Сам сад подсвечивался специальными светильниками, что делало его очень красивым и завораживающим. «Доброй ночи», — сказал полковник, когда его проводили в беседку. Я встал и, поклонившись на японский манер, предложил ему присаживаться за стол. Сам я был одет в дорогое японское кимоно, а интерьер беседки был в строгом японском стиле, включая низкий стол и подушки. «Добрый, присаживайтесь, полковник. Может, чаю?» «Не откажусь, только если можно без чайной церемонии», — попросил собеседник, присаживаясь. По моей просьбе принесли чайный набор и кипяток. Сам заварил чай в небольшой чайник и, подождав несколько минут, разлил его по чашкам. Все это время мы оба молчали, сосредоточившись на приготовлении чая, а полковник, разглядывая меня и окружающую обстановку. Судя по всему, он был очень напряжен, поэтому когда мы сделали по глотку чая, я первым прервал молчание. «Поговорим в открытую, а как же восточные традиции?» – удивленно спросил полковник, явно не ожидавший от меня такой прямоты. «Вы судите по одежке, полковник, но ведь как волка не наряжай в овечью шкуру, Волком он не перестанет быть, так и русского, сколько ни наряжай в кимоно, русским он не перестанет быть. Так что же вас сюда привело, точнее, не что, а какова конкретная цель вашего визита, спросил я. Про волка вы точно заметили, только вот почему-то все проглядели под овечьей шкурой, матерого волка. Вы мне льстите, полковник, я понимаю причину вашего визита, поэтому можете сразу перейти к ультимативной части. Что потребовал от вас император? Минуту, молчал мой собеседник, держа в руках чашку чая и не решаясь ответить, а потом глотком, допив чай, сказал. Император настаивает, чтобы вся транспортная сеть порталов была завязана на Российскую империю. Не он один этого хочет, и я уже дал предварительное согласие королю Кореи, пообещав, что такой логистический центр будет располагаться на его территории. Похоже, я опять опоздал. Отнюдь, я готов сделать определенные исключения и для своей страны предложить намного больше, чем другим странам, но за определенные встречные шаги. И что же вы хотите получить за свое предложение? Спросил Медов. Во-первых, статус полной неприкосновенности на территории Российской империи, для себя и для членов своего рода. Во-вторых, право беспошлинной торговли, на все виды товаров, но понимая, что тут много нюансов, то пусть будет ограничение не более чем 10% от всего рынка империи. В-третьих, меня еще интересует возможность посетить Большую Байкальскую аномалию и найти там портальное кольцо, которое я заберу с собой. Там еще есть и другие пункты, но главным и основным – снятие всех ограничений в Совете Лиги Наций и поддержка меня в некоторых вопросах, связанных с Лигой Наций, ответил я, делая глоток ароматного чая. Допустим, император пойдет на это, а что мы получим взамен? Вместо двух стандартных порталов, с дальностью действия в 5000 километров, Российская империя получит 12 штук, ровно на 10 штук больше, чем все остальные. Этого очень мало, да и расстояние не позволит соединить самые отдаленные части планеты с Российской империей, возразил полковник. А эту прерогативу я оставлю за собой, мне ведь тоже хочется заработать, так почему же не оставить себе часть общего пирога? Да и еще один момент: изготовление и монтаж порталов. Очень трудоемкий процесс, поэтому быстрой постройки сети транспортных порталов не ждите. Мне нужно будет обсудить этот вопрос с руководством, но уверен, количество порталов и их дальность, его величество не устроит. Дальность не обсуждается, это технический момент, а если хотите большего, предложите что-то сверх того, что я озвучил и, возможно, я приму решение в вашу пользу, ответил я, отслеживая реакцию собеседника. Барон, неужели ты не понимаешь, что наш император не любит торговаться? Он ведь может решить вопросы по-другому. Кто ты вообще такой? Да он таких, как ты, на завтрак есть пачками. Даст приказ и не будет больше барона Абросимова, неужели ты не понимаешь? Ладно я, мое исчезновение никто и не заметит, а многие и порадуются, но ты-то аристократ. Неужели хочешь закончить как другие? Не выдержав, взорвался полковник. Я не все, и императору нужно это понять. Не будет меня, не будет у него, ни порталов, ни закрытых аномалий, и у других они будут. Что он тогда делать станет? Прогресс уже не остановить, и можно либо присоединиться к нему, либо остаться на обочине и доживать век как отсталая страна. Что, я многого прошу? Да вы только на закрытие порталов, сколько проблем решили, но нет же, даже похвалы с вашей стороны не было. Ни наград, а просто человеческого спасибо от вас не дождался. Знаешь, что, полковник, а не пойти бы тебе со всем своим руководством, куда подальше. Завтра же начну вывод своих активов и запрещу продавать в вашу страну хоть что-то из моей продукции. Хрен с ним со связью, ее тоже отрублю, неустойку заплачу и катитесь вы все в древние века, к кресалу и мотыге. Ответил также эмоционально. Минут пять сидели молча, смотря друг на друга, в итоге полковник не выдержал первый. «Барон, ну пойми ты, что добром твое противостояние не закончится, сдай назад, покайся, скажешь его величеству, что осознал, он и снимет санкции, а там и о приемлемой цене договоритесь. Я уже не первый десяток лет ему служу и знаю, что на твои условия он не пойдет. Ну не пойдет, тогда на порталы может не рассчитывать, а начнет вставлять палки в колеса и мешать бизнесу, значит, будет экономическое эмбарго на все мои товары, включая артефакты. Все договоры с посредниками будут обновлены и прописаны штрафные санкции, а выяснить, кто продал и сколько товаров, я всегда смогу. Это мое последнее слово. Извини, полковник, дел много. Если тебе больше нечего предложить, то закончим эту встречу, жестко ответил я, смотря прямо ему в глаза. Подожди, барон, давай возьмем паузу. Я попробую поговорить с его величеством, ты подумаешь, а завтра вернемся к этому разговору, попытался переиграть мой собеседник. Завтра условия будут уже совершенно другие. Раз вы по-хорошему не понимаете, то буду вести дела как со всеми, невзирая на то, что Российская империя является моей родиной. С завтрашнего дня все переговоры будут вестись на общих условиях, без скидок и в порядке живой очереди. У меня уже подписаны предварительные договоры больше, чем на сотню порталов, поэтому с учетом моей загруженности, в этом году для вас порталы не смогу установить, а в следующем будет видно. Вдруг те же китайцы согласятся на мои условия, да еще и заплатят больше, тогда ваша очередь еще отодвинется, ответил я, уже начав выходить из себя. Хорошо, мне нужно переговорить с руководством, мы можем сделать перерыв на полчаса и мне нужна будет отдельная комната, где мне никто не помешает. Спросил полковник, успокоившись и, похоже, смирившись, что меня переубедить не удастся. «Хорошо, можете общаться тут, я отойду на полчаса», — сказал я, вставая из-за стола. Вернувшись через 30 минут, уселся на свое место, а вошедшие слуги поменяли нам чай и чашки. Кто знает, что мог подсыпать полковник, поэтому приказал заменить посуду. Когда слуги ушли, я спросил, «Ну каков итог переговоров? Вам повезло, барон». Не знаю как и почему, но после долгих уговоров, император согласился на ваши условия. Но 12 порталов мало, нам нужно 30, и мы готовы платить. Как я понимаю, для них потребуется 15 портальных арок, но у нас есть только 10, которые не задействованы. Государь предлагает вам самим найти недостающие портальные кольца на территории Российской империи. За увеличение числа порталов, вас произведут в графы и как вы просили, вам лично и вашим женам будет дан статус неприкосновенности, а точнее, дипломатического иммунитета. Из согласия на ваши условия, сразу возникают вопросы по артефактам, для закрытия стихийных порталов. Нам нужно обсудить поставку 300 штук и их стоимость. Ту, которая озвучена вами на аукционе, нас точно не устраивает. Мы предлагаем вместо 30 миллионов за штуку, 50, и тогда общая сумма составит 15 миллиардов рублей. Согласитесь, очень немаленькие деньги, предложил мне полковник. Скажем так, меньше 100 миллионов, и разговаривать не стоит, это при 100% оплате и не деньгами, а товарами военного назначения. Меня интересуют военные дирижабли, бронированные автомобили, армейские с повышенной проходимостью и повышенной защитой, стрелковое оружие, боеприпасы, обмундирование на 30 тысяч человек и полное снабжение такого количества по армейским стандартам, сроком на 30 дней. Помимо этого, определенное оборудование, недоступное обычным людям, список которого я предоставлю вам. Это же касается и оплаты за половину порталов, пояснил я. Вы с кем-то собрались воевать, удивился Медов, довольно искренне. Конечно, на африканском континенте я собираюсь урвать большой кусок территории и построить там свое государство. Очень амбициозная цель, но если вложить такие суммы, то есть все варианты на успех, если, конечно, не будет серьезного прорыва на ваших землях. Думаю, это можно устроить. Вас ведь устроит и списанная техника, новую просто не успеют изготовить в такие сроки. Вполне, но и цена тогда должна быть соответствующая. Значит, договорились? Спросил я. Договорились, в течение суток, составят договор и вышлют вашим юристам, только просьба держать условия сделки в секрете, попросил полковник. Конечно, это даже не обсуждается, ответил я, и на этом мы расстались. Сразу, после того, как мой гость ушел, ко мне вышла Йосика и, усевшись рядом со мной, налила себе чаю. Сделав глоток, отставила чашку и сказала, как вы можете это пить? Ты опять испортил чай? Ну не привык я ко всем этим чайным церемониям, они меня сильно раздражают и вообще, чай без сахара и не чай вовсе, а заваренная трава, ответил я. Не зря моя мать называет тебя осквернителем чая, улыбнувшись, сказала Йосика и сделал жест слугам, которые принялись опять менять посуду. Пришлось отстаивать свою чашку и сахар. Слуги занесли небольшой столик и поставили его рядом в стороне, после чего одна из девушек в красивом кимоно начала готовить малую чайную церемонию. «Как прошла встреча?» – спросила жена. «Плодотворно, но довольно жестко. Думаю, что в будущем российский император попробует отыграться за это, но сейчас я добился всего, что хотел», – ответил я, а потом коротко пересказал, что мне удалось выторговать. Минут пять Йосика молчала, наблюдая за чайной церемонией, а потом спросила: «Зачем тебе такие огромные территории в Африке? Их же еще нужно и удержать». «Как зачем? Продадим. Можешь предложить своему деду, уверен, Япония не откажется от возможности получить хороший плацдарм на африканском континенте. Всех недовольных можно будет отправлять туда, что решит немало вопросов внутри Японии. Таким образом, можно избавиться от недовольных аристократов и направить их энергию в Африку, а не на ближайших соседей», — ответил я, посмотрев на Йосика и внимательно разглядывая. «Может не согласиться, слишком большое транспортное плечо. Это надо огромный флот направить туда и еще сопровождение грузов, довольно накладно. А так идея довольно неплохая. Ну так я могу организовать один портал с африканского континента, прямо в Японию. Не за бесплатно, конечно, на таких условиях купит», — спросил у нее. «Думаю, да, но для начала я обсужу это с моей матерью, она имеет больше опыта в дворцовых интригах. Может, придется с кем-то пообщаться, а вообще идея интересная. Последние годы новых аристократов не появляется, так как родовых земель не выдают, а тут есть возможность сделать несколько территорий, разделить их, и тогда точно появятся желающие. Да что там говорить, они уже тут начнут драться за этот кусок. Кто-то сможет урвать свою территорию, но желающих участвовать в этой экспедиции не так много, ибо в прошлой потери были очень большие. Не знаю почему, а наша страна понесла там одни из самых больших потерь. Если же ты предложишь купить их моему деду, то он точно сумеет обыграть это в своих целях. Остается только освободить земли и очистить их от порталов», — сказал супруга, пересев ко мне ближе и обняв мою руку, положила голову на плечо.